Александр Шевкунов. Бастард. Книга вторая. Глава первая. Орландо сидит на толстом ковре под тканым навесом посреди пустыни. Горячий ветер приносит запахи раскаленного песка и далекого моря. Парень одет в плотную одежду серого и белых цветов, плечи и спину закрывает толстый плащ, выбеленный солнцем. На голове красуется куфия, белоснежная, с красным узором. Ткань опускается до плеч, защищая шею от палящего солнца. Лицо загорело до бронзового оттенка, отчего голубые глаза кажутся потусторонними, колдовскими. Откинувшись на множество подушек, держит чашку, полную черной жидкости, исходящей паром. Собеседник, сарацин преклонных лет, похожий на высохшее дерево, отпивает из такой же. Одет в белые шелка, на пальцах сверкают золотые перстни с драгоценными камнями. Поодаль расположились верблюды, погонщики и прочий люд. Кто-то поет, пусть и не слишком умело. Работники расставляют шатры, прерываясь на глоток воды. В отдалении на песке лежат тела, укрытые тканью, через которые проступают бурые пятна. «Угощайся, мой друг», — сказал старик на чистом языке франков. «Для нашего спасителя лучшая гахва». «Разумно ли пить горячее в такую жару?» — спросил Орландо, принюхиваясь к пару и поднося кружку ко рту. «О, поверь, всего пара глотков, и тебе станет куда лучше. Вот, утоли голод этим скромным кушанием». Старик подвинул блюдо сушеных фиников и жирной пахлавы и всплеснул руками. «Клянусь небом, я никогда не видел, чтобы так ловко обращались с мечом. Разбойники разграбили бы мой караван, а наши кости пожрала пустыня. Аллах свидетель, как прибудем в город, твою честь устроит праздник. Лучшие повара, красивые танцовщицы и сладкое вино». Орландо пригубил гахву, покатал на языке, хмыкнул и сделал глоток. Сказал, улыбаясь из вежливости: «Благодарю, но не стоит. Я слышал, магометанам нельзя пить вино». «Нельзя молиться пьяным», — поправил старик и, выпрямившись, процитировал чистым голосом: «Верующие, не приступайте к молитве, когда вы пьяны так, что не понимаете того, что говорите. Вот. Конечно, просто так пить нежелательно. Тем более в раю всех ожидают реки из вина. Так что не бойся, большого греха не будет». Горячий ветер раздувает ткань навеса, закидывает песчинки на ковер, бьет ими о сандалии парня. Солнце блестит на лаковых ножнах рапиры с ажурной рукоятью. «На самом деле», — задумчиво протянул Орландо, прикладываясь к чашке, — «отдохнуть было бы неплохо, да и заодно пообщаться с местными мастерами меча». Старик вновь всплеснул руками, засмеялся и хлопнул гостя по плечу. «Хочешь их научить? Хорошо, но сначала праздник». Рим оправился после ужасного землетрясения, уничтожившего дворец Папы Римского и несколько кварталов. Новый понтифик перебрался в резиденцию попроще, отстроенную с нуля, но с огромной площадью. На последней, с полудня, собирается толпа, привлеченная глашатаями. Когда солнце пошло на убыль, на балкон вышел новый папа римский, Урбан. Крепкий, с высоким лбом, переходящим в лысину, и окладистой бородой, посеребренной временем. Воздел руки к небу, и толпа притихла, внемля каждому слову, повторяемому молодыми священниками, стоящими через равные промежутки среди народа. «Народ франков, вы пришли из-за Альп, вы избраны Богом и возлюблены им, что показано многими вашими свершениями. Вы выделяетесь из всех других народов по положению земель своих и по вере католической, а также по почитанию Святой Церкви. К вам обращается речь моя». Говорил долго, не сбиваясь и не прерываясь, плавно подводя к необходимости отвоевать Иерусалим и гроб Господень. По мере изложения в толпе начало звучать, сначала тихо, но быстро усиливаясь: «Deus vult». Глаза собравшихся горят праведным огнем, кулаки сжимаются, словно проклятые безбожники рядом. Завтра они понесут благую весть по городам и деревням, собирая желающих защитить святую землю. Обращения и указания были разосланы феодалам неделю назад. К концу речи толпа скандировала, захлебываясь гневом: «Deus vult! Deus vult! Deus vult!» Пламя факела вырывает из темноты гранитные блоки, сложенные друг на друга. Свет скользит по стенам, освещает пустые камеры и влажно-блестящий пол. Папа Римский остановился у единственной запертой камеры, вгляделся через полумрак и решетку на заключенного. Тощий, заросший до нельзя и полуголый, он висит на стене, подцепленный за кандалы. Живот прилип к хребту, обрисовывая каждый позвонок. Грудь мерно вздымается, несмотря на железный гвоздь, торчащий из левой половины. Длинные, толстые, с расплющенной молотом шляпкой. Именно им Христа прибивали к кресту. Пленник поднял голову и взглянул на нежданного гостя, криво ухмыльнулся, просипел. «О, новый наместник! В этот раз быстро сменились!» «Гвозденосец!» — сказал Урбан, крестясь. «Для тебя есть работа!» Глава вторая. Орландо опустился в плетеное кресло на террасе в тени огромной пальмы. Вытянул ноги и выдохнул, впервые за несколько месяцев не чувствуя себя жареной рыбой. Вместо походной одежды на нем просторный белый халат, и мягкий бриз играет выгоревшими волосами, опускающимся до плеч. Парень взял со столика стакан воды с лимоном, пригубил и улыбнулся. Боль в груди и шрамах, полученных во дворце Папы Римского, не напоминает о себе более полугода. А сами события кажутся такими далекими, словно страшный сон, от которого он наконец-то проснулся. Дом Сабахауддина, старика, чей караван спас от разбойников, стоит на холме в окружении пальмового сада. Парень вздохнул, перевел взгляд на виды города и кромку моря, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. Родные земли за большой водой, но там не осталось ничего по-настоящему родного. Ведьма ушла с сыном в неведомый мир Квит, путь туда никто не знает. Единственная спутница и союзница, Луиджина, осталась в римском приюте ухаживать за сиротами. «У меня не было детства, но я могу дать его этим детям», — сказала она, прежде чем скрыться за массивными воротами и оставить Орландо под проливным дождем. Горячий воздух притупляет застарелую боль, а птичьи трели не дают окунуться в хандру. Мечник глотнул холодной воды, покатал на языке, наслаждаясь привкусом лимона. Проглотив, широко улыбнулся, отмечая для себя, что край песков не так уж плох. По крайней мере, на побережье. Однако придется отправиться в самое сердце пустыни. Орландо вздохнул и начал массировать большим пальцем шрам на предплечье. Перед этим стоит расспросить местных о древних руинах и старых городах, пожранных песками. Где-то там может прятаться Иосиф вместе с Граалем. В конце концов, пустыня, где иудеи бродили 40 лет, лучшее место, чтобы спрятать что угодно. Особенно чашу, полную крови Бога. Гвозденосцы начали снимать с крючев, вбитых в стену. Плоть, сросшаяся с металлом за столетия, трещит, как раздираемая ткань. Хрустнуло, пленник повалился на стражников, подмял их под себя, как медведь, и остался лежать. Папа Римский Урбан отступил, поддавшись импульсу страха. Гвозденосец иссох, кожа обтягивает кости, подобно гипсу, но ширина плеч и рост внушают животный ужас. В свете факела волосы пленника, похожи на черную паклю, контрастируют с мраморной кожей до рези в глазах. Стражники выбрались из-под тела, невнятно ругаясь и крестясь, с трудом подняли. Гвозденосец оперся на плечи, выпрямился, и Урбан невольно отступил еще на два шага. Отродье возвышается на добрых полтора метра над ними, а гвоздь, торчащий из груди, больше похож на обломанное копье. Видно, как сплющенная молотом шляпка подрагивает в такт биению сердца. По обыкновению римских гвоздей она широкая и толстая, с загнутыми краями. Стержень, должно быть, действительно напоминает наконечник копья. «Не слишком ли опрометчиво?» — прохрипел гвозденосец, глядя на Урбана сверху вниз, как на мокрицу. «С чего ты взял, что я стану подчиняться?» «Два гвоздя», — сказал понтифик, скрещивая руки на груди. «Ты подчинишься, или вырвем твой». «Думаешь, получится», — фыркнул пленник. Стражники понемногу горбятся под его ладонями. Лица наливаются кровью. «Аларих не смог. Даже Лангин не смог». «Прошла тысяча лет, чудовище. Мы нашли способ». «Вот как. Занятно. Думаешь, я подчинюсь из страха?» «Нет, мы хорошо знаем тебя, Терций. Римская церковь предлагает тебе свободу и богатство. Роскошь, равных которой ты не знал в эпоху Рима, даже когда был правителем». Гвозденосец молчал, глядя куда-то сквозь человека, будто раздумывая о побеге. Наконец тряхнул головой, и в глазах зажглись красные огни. «Допустим, я согласился. Что тебе нужно взамен?» «Чаша Иосифа, святой Грааль». Смех Терция разлетелся по каземату и коридорам, отскакивая от стены, превращаясь в гулкий грохот. У входа в подземелье вздрогнули стражники, переглянулись, зябко ежась, и на всякий случай отступили. Урбан терпеливо дождался, пока гвозденосец смеется, а тот, мотнув головой, стряхивая набежавшую слезу, сказал: «Один. Ты хоть представляешь, насколько огромен Восток? Да скорее страшный суд начнется, чем я отыщу старика. Ты будешь не один. С тобой двинется вся Европа, провозгласил Папа Римский. Великий крестовый поход. Начался, его уже не остановить. Глава 3. Восточный рынок – само воплощение хаоса. Разномастный, пестро одетый люд протискивается меж заваленных товаром прилавков. Горланят, зазывало, играют музыканты, тысячи причудливых запахов забивают ноздри. По акведукам на рынке струится хрустальная вода, а воздух прохладен, несмотря на полуденное солнце. Орландо прогуливается в праздном любопытстве, одетый в новую походную одежду и пустынные ботинки из верблюжьей кожи. Голова укрыта платком, переходящим в подобие шарфа. Шпагу, висящую с левой стороны бедра, придерживает ладонью. За пояс заткнуто два длинных кинжала, а за голенищем притаился нож. На него оглядываются, но без привычного удивления. Странных людей на рынке и без того хватает. Орландо выделяется только кошачьей походкой и ростом. Скорее он сам таращится на удивительных угольно-черных путников или ярко одетых желтолицах. Местные торгуют совершенно всем. Парень часто останавливается у оружейных лавок, любуясь с дивными клинками и завеянной славой дамасской стали или таинственного булата. У особо богатого прилавка запнулся, увидев черный боевой топор, лежащий отдельно. Лезвие заточено под острый угол, из обуха торчит изогнутый шип, которым так удобно пробивать округлые шлемы. Сначала решил, что оружие покрашено, но нет, сам металл черный. «О, у вас отличное чутье, о, сын неба!» Орландо вздрогнул и поднял взгляд на торговца, пышно одетого мужчину средних лет, с кожей цвета мореного дуба. Тот широко улыбнулся, держась за пояс обеими руками. «Что? Какой еще сын неба? Вы меня с кем-то путаете?» «Да нет же! Ваши глаза цвета прокаленного солнцем неба. Но что более важно, это глаза воина, причем опытного, несмотря на юный возраст». «Мне 27», — пробормотал Орландо, растерянно поскреб висок через платок. «Как я и думал, почти мальчишка. Вас заинтересовал этот чудесный топор. Я с удовольствием продал бы его, но, увы, боюсь, это невозможно». «Почему это?» В дальнем конце рынка поднялся крик. Краем глаза Орландо увидел бегущего через толпу паренька в обносках и мчащуюся следом стражу. Вор юркнул в переулок, увлекая за собой погоню. Толпа за ним затянулась, как ряска. «Это волшебное оружие», — с горечью пояснил торговец, всплеснул левой рукой, не обращая внимания на переполох. «Его поднять может только особенный человек или пятеро крепких мужчин. Однако можете полюбоваться, не каждый день встретишь оружие из настоящей черной бронзы». Орландо завороженно протянул руку, не слыша торговца, коснулся рукояти. Осторожно повел пальцами, взялся у самого изгиба и... поднял. Продавец охнул и отшатнулся, кровь отхлынула от лица, кожа приобрела землистый оттенок. Парень трижды крутанул кистью, черное лезвие с грозным тяжелым свистом вспороло воздух. Улыбнулся и вернул топор на место. «Хорошее оружие, а меч такой же есть?» «Нет, черная бронза — редкость», — пролепетал торговец, едва сдерживая дрожь. «Покупайте, отдам всего за 50 дирхем». «Нет, 40». Орландо покачал головой, улыбка стала виноватой, как у нашкодившего ребенка. «Нет, это оружие не для меня». «Но вы его подняли. За 10 лет никто не смог». Парень пожал плечами, сказал, отступая в толпу. «Когда-нибудь найдется подходящий владелец». Слежку заметил не сразу, только когда затылок обожгло ненавидящим взглядом. В спину дохнуло холодом, и Орландо свернул к окраине рынка. Пошел, бросая взгляды на отполированные тазы, громоздящиеся у прилавков. С трудом вычленил из пестрой толпы двоих скромно одетых франков. Покружив меж торговых рядов и сделав пару покупок, Орландо двинулся к переулку. Войдя в тень за углом, замедлился, вслушиваясь в шум за спиной. «Продолжит преследование? Ну, конечно». Орландо развернулся боком. Кинжал и рука, держащая его, скользнула вдоль живота. Нападавший налетел на подставленный кулак, упал и покатился по земле, царапая торчащую из горла рукоять. Второй отступил на 2 шага, переводя взгляд с Орландо на умирающего и обратно. Выхватил короткий меч и медленно пошел в атаку, сверля парня полным ненависти взглядом. «Ты это серьезно?» — устало спросил Орландо, касаясь пальцами оставшегося за поясом кинжала. «Враг церкви должен умереть», — прошипел незнакомец, ускоряя шаг. В переулок залетают отголоски гомона рынка. За дальней площадью с высокой башни загласил муэдзин. Ставни на втором этаже захлопнулись. Орландо склонил голову к плечу, поглаживая указательным пальцем навершие рукояти кинжала, сказал задумчиво. «Значит, ты знаешь, кто я такой. Скажи, ты идиот!» Незнакомец издал низкий горловой рев и набросился, нанося широкий рубящий удар. Пролетел мимо шагнувшего в сторону Орландо, запнулся о собственную ногу и рухнул на землю. Обхватил голову руками, меж пальцев выступила кровь. Парень неторопливо подошел к нему, перевернул на спину, носком сапога и пинком отбросил меч. Наступил на грудь и вкрадчиво заговорил, глядя в полные ужаса и ненависти глаза. «А теперь мы побеседуем, как нормальные люди, и, возможно, только возможно, я отпущу тебя. Вопрос первый. Что ты забыл на Востоке? На купца не похож». «Разведка». «Вот как. Очень занятно. Что разведывал?» «Дороги, оазисы, стоянки местных, укрепления». «И просто так наткнулся на меня». «Да. Тебя ищут по всем королевствам, даже на Оловянных островах, даже в стране полумесяца. А посчастливилось нам». «Довольно спорное утверждение», — сказал Орландо и перенес часть веса на ногу. «Теперь церковь узнает, где тебя искать». «Это как же? Твой напарник уже явно не слишком разговорчив, а ты, боюсь, уже никому и ничего не доложишь». Мужчина хрипло засмеялся, насколько это возможно, с сапогом, давящим на грудь. «А кто сказал, что нас двое?» Глава 4. Орландо вытер кинжалы об одежду шпиона, оглядел переулок. Спрятал оружие за пояс и пошел к выходу, насвистывая под нос навязчивую мелодию. Купил с прилавка медовое пирожное с орехами, сел в тени акведука, наблюдая за бурлящим рынком. Поодаль на широком помосте продают рабов. Они стоят двумя шеренгами, а магометане торгуются, скорее наслаждаясь процессом, чем покупкой. Когда раба покупают, надсмотрщик отводит его в сторонку к дюжему мужику. Тот сбивает кандалы и надевает новый ошейник, на котором уже выбито имя владельца. Дальше раба приковывают к столбу в тени, где он дожидается нового господина. Среди покупателей выделяется группа богатых и ярко одетых бородачей в пышных тюрбанах. Они игнорируют красивых девушек, но с яростью торгуются за молодых парней и особенно мальчиков. Орландо озадаченно возрился на двоих, почти вцепившихся друг к другу в глотке, за черного мальчонку лет 7. Один раб привлек внимание, молодой, не больше 15 лет. Загорелый до черноты, но с белыми от солнца волосами и серыми глазами. Широкоплечий с развитой мускулатурой. Стоит прямо задрав подбородок. На плечах и спине свежие нарывы от ударов плети. Кандалы еще и на ногах, во рту кляп. Стоит из последних сил, кожа лоснится от пота. Орландо подошел к толпе, разглядывая пленника, а перед внутренним взором встала Луиджина. Дождавшись, когда мальчика выведут вперед, поднял руку. На удивление, толстосумы проигнорировали ставку, показательно отвернувшись. Да и других желающих не нашлось. Орландо отсыпал работорговцу 7 золотых монет и 10 серебряных. «Хорошая покупка, чужеземец, но тяжкая», — сказал тот, пересчитывая деньги. «С этим рабом одни проблемы, дикий совсем». «Откуда он?» — спросил Орландо без особого интереса. Работорговец пожал плечами, спрятал деньги в кованый сундучок. «По виду слав, но ничего не говорит, только ругается. Язык бы вырвал, но товар портить нельзя. Если что, у меня есть знакомый умелец». «Не надо», — перебил Орландо. «Сними с него кандалы». «Ошейник нельзя», — уведомил работорговец. «Таковы правила, но его можно скрыть воротником. Так и сделай». Парень смотрит на нового владельца из-под лоби, играя желваками. Кляп достали, кандалы сбили, а ошейник скрывает высокий ворот. Орландо вручили документ о владении с печатью и подписью. Парень спрятал его в карман и махнул мальчишке. «Иди за мной». Раб нехотя подчинился, но взгляд стал острее, словно уже втыкает нож меж лопаток. Так и вышли за город. По дороге Орландо купил 2 рюкзака, припасы и спальники. Прошли до рощицы и расположились в тени деревьев. Сухая земля прогревает через штаны. Но Орландо не стал доставать прикупленный коврик. Достал еду и кинул мальчику. «Ешь, силы пригодятся». В этот раз послушался куда охотнее, ел быстро, как пес, часто прикладываясь к бурдюку. Орландо наблюдает, подмечая отточенность и скупость движений. «Как тебя зовут?» «Красияр», — буркнул мальчик с набитым ртом. «Крас». «Орландо, будем знакомы». Мечник посмотрел на небо, наклоняющееся к закату солнца, и добавил. «Переночуем здесь». «На всякий случай. Не пытайся зарезать меня во сне». «Ладно», — — сказал Крас. — Зарежу утром. — Вот и договорились. Утром дойдем до деревни, а там кузнец собьет с тебя ошейник. — А дальше что? Орландо пожал плечами, взял в руки спальник, расстелил под кустом и лег на бок. — Кто знает. Пойдешь куда хочешь. Меня это не сильно заботит. Ты, кстати, чьих будешь? — Древлянин. — А ты? — Я так, бродяга, без роду и племени. — Плохо быть тобой, — констатировал Крас, запихивая в рот горсть сушеных фиников. — Да, никому не советую. Вечер провели за вялой беседой, а с последними лучами солнца мальчик уснул, свернувшись калачиком. Орландо долго лежал, глядя на него и раздумывая, зачем выкупил его. Засыпая, решил, что просто хотел сделать доброе дело, пусть и не такого масштаба, как Луиджина, но лучше так, чем вообще никак. Придя к такому выводу, накрылся тонким одеялом и закрыл глаза. Проснулся на восходе от чувства опасности, тайком приподнял веки. Крас стоит над ним, сжимая увесистый камень обеими руками. Пальцы побелели от напряжения, руки мелко трясутся, но взгляд задумчивый. Парень не боится убить, просто прикидывает возможности и последствия. Маленький хищный звереныш. «Вот и делай добрые дела», — подумал Орландо, сдвигая руку к кинжалу, будто во сне. Глава 5. Крас поднимает камень, не спуская взгляда с лица Орландо и не замечая руки, тянущейся к кинжалу. Один удар и все. Булыжник застыл над головой и медленно пошел вниз. Мальчик прижал его к груди, отступил и осторожно положил у куста. Постояв немного, отошел к спальнику, лег и закутался в одеяло. Орландо выдохнул через нос, сделал вид, что ворочается во сне, и всхрапнул для приличия. Перевернулся на бок и провалился в сон. В следующий раз очнулся, когда солнце выкарабкалось из-за горизонта и начало прогревать мир. Сел, потянулся и, позевывая, отошел за деревья. Закончив с рутиной, взялся за шпагу и начал привычный ритуал. Клинок немного тяжелее скиевона, в основании толщиной в палец трехгранный. На высоте ладони от эфеса начинается яркий красный сердечник, тянущийся до острия. В лучах утреннего солнца он кажется жидким и навевает дурные воспоминания. Орландо отрабатывает выпады движения ног и корпуса, оживляя в памяти образ Гаспара. Закусил губу и раз за разом пробивает воображаемого врага. Осознал, что за ним наблюдают, когда, завершив очередной финт, отвел клинок и, скользнув по нему, рассек горло. Повернулся и увидел стоящего у дерева Краса. Мальчишка смотрит, глуповато приоткрыв рот, глаза блестят живым интересом. «Вы умелы», — сказал мальчик, едва не хлопая в ладоши. Евана как воздух шинковали. «Я только учусь», — сказал Орландо, спрятал шпагу в ножны и пошел к лагерю. «Разве? А мне показалось, вы очень даже умеете. Вся жизнь учение. Ешь и выходим. Пора снимать с себя эту штуку». Кузнец — гладко выбритый мужчина с коричневой кожей, мало отличим от его дубленого фартука. Наотрез отказался снимать рабский ошейник. Впрочем, два золотых кругляша и предъявленный документ переубедили. Крас с готовностью положил шею на наковальню, и кузнец принялся выбивать заклепки. С каждым ударом лицо мальчика бледнеет, и на лбу выступают крупные капли пота. Орландо, устав наблюдать, отошел к крупному дому из обветренной глины с торчащими у крыши балками. Вежливо поздоровался со стариками, сидящими за круглым столиком и распивающими кофе за степенной беседой. Старцы смерили взглядом странного франка, говорящего на ломаном местном. Самый древний, обладатель длинной тонкой бороды, указал на свободное место. «Что ты ищешь в чужом краю, франк?» — спросил он, подвигая к Орландо чашку черного напитка. «То, чего не должно быть под этим солнцем и луной. Вот как. Ни золото, ни славу или женщину. Этот край богат как желтым металлом, так и прекрасными женщинами. А султан любит нанимать чужеземцев, особенно тех, кто не говорит на нашем языке». Орландо пригубил кофе, покатал по языку, прежде чем проглотить, и покачал головой. «Мне не интересна слава, как и деньги, а женщины». Парень запнулся, вспомнив Луиджину и безымянную ведьму. «Скоротечно». Старцы одобрительно закивали. Мимо катится телега, запряженная ишаком, животное шагает, понурив голову, и вяло обмахивается хвостом. Возница насвистывает под нос, глядя в голубое небо. Со стороны пустыни дует горячий ветер, за домами блеют козы и кричат бараны. «Ты, юн, но рассуждаешь, как старец», — сказал старший. «Это одновременно хорошо и ужасно». «Почему?» «Старость мудрая и осмотрительна, но мало делает. Молодость обязана гореть, рваться к свершениям и перекраивать мир. А ты? Ты считай мертв, как мы. Что ж, — сказал Орландо, горько усмехаясь, — можно сказать, что я перегорел. Со стороны кузни показался Крас. Идет, потирая шею, а ошейник держит в опущенной руке. Увидев беседующего Орландо, сел в тени чахлого деревца и переключил внимание на девушек, идущих к колодцу. В глазах паренька вспыхнул огонек, а губы разошлись в улыбке. Девушки засмеялись, а одна улыбнулась в ответ. Мальчик пригладил волосы и направился к ней. «Так зачем ты ищешь то, чего не должно быть?» «Чтобы уничтожить», — сказал Орландо, и впервые в голосе проскользнуло нечто яростное. «Мир принадлежит людям, и все потустороннее только портит им жизнь». Они беседовали долго. Старцы рассказывали о древних царствах, пожранных песками, странных оазисах, откуда не возвращаются, и где песок усыпан костями, о песчаных демонах и шайтане, притворяющемся, умирающем от жажды. Рассказ прервал Крас, объявившийся в порванной рубахе и со сбитыми кулаками. Под глазом наливается огромный синяк, а нижняя губа разбита. Орландо извинился перед стариками, с максимальной вежливостью попрощался и, взяв мальчишку за плечо, ушел в сторону. Что случилось? Да так, у девки оказались очень неприятные братья. Крепко они тебя, пробормотал Орландо, шагая вдоль домов к выходу из деревни. Это ты их не видел, воскликнул Крас. Я их уделал, как перун черепаху. Угу, пошли умываться, да и сырое мясо приложить к глазу надо. Зачем? Синяк убрать. Пущай остается, кровь смывать не буду, это след битвы. Да я что, девка за лицом следить? Орландо тяжело вздохнул. Похоже, потраченное золото было выкинуто в колодец. С таким характером мальчонка долго не протянет. Глава 6. Гвозденосец наполнил золотой кубок вином, подумал и отхлебнул из бутылки. Шумно выдохнул, утер губы тыльной стороной ладони и рухнул в кресло. Закинул ноги на стол и потянулся за куском жареного мяса. Со стен на него угрюмо смотрят портреты лопающихся от собственной важности мужей. А с потолка сама Дева Мария, шагающая по облакам в окружении ангелов. Огонек масляного светильника дрожит на ветру, и мечущиеся по стенам тени создают иллюзию оживших портретов. На столе лежит забрызганная вином и мясным соком книга. Терций за прошедшее время прибавил веса и пышет жизнью. За спиной на огромном ложе спят 5 мокрых от пота девушек. Одна свернулась калачиком и всхлипывает через сон. Просто не смятые пестрят красными пятнами. Гвоздь в груди едва выделяется на фоне могучих и сухих мышц. Терций изредка проводит пальцем по шляпке и улыбается. Сталь проходит через сердце и вибрирует в такт ударом. Дверь отворилась, и в покое вошел Папа Римский, одетый в белую сутану с накидкой на плечах. Брезгливо покосился на голых девушек, вздохнул и прошел к столу. «Давно не виделись, ваше папство», — прогудел гвозденосец, скидывая бутылку навстречу. «Должен сказать, вино за последние столетия стало куда лучше. Даже не знаю, как я раньше пил ту бурду, вспоминать мерзко». «Рад слышать, что тебе нравится», — сухо ответил Урбан, небрежно бросил на стол перед Терцием скатанный холст. «Взгляни». Гвозденосец с линцой развернул и глядел портрет. Курчавые золотые волосы, не спадающие на плечи, острые скулы, прямой греческий нос и пронзительно голубые глаза. Почесал подбородок мизинцем и взглянул поверх на папу. «Симпатичный, но не в моем вкусе. Чернявых люблю». «Очень важная информация», — вздохнул Урбан. «Взгляни еще раз. Никого не напоминает?» «Вроде есть что-то, но не пойму. Кто это?» «Орландо, бич божий. Потомок Алариха и Аттилы». «А, ну подбородок точно от Аттилы. А что такое громоздкое прозвище? Он вам под дверью нагадил?» «Почти. Он убил прошлого папу и возрожденного кровью бога, лучшего мечника эпохи, вместе с первым клинком Ватикана, регулярно принимавшего кровь». Гвозденосец присвистнул, внимательно вгляделся в глаза на портрете. Сказал задумчиво. «Выходит, даже кровопийца может сбунтоваться. Что-то новенькое». За спиной одна из девушек заворочилась, закинула ногу на соседку и зарылась лицом в подушку. Папа покачал головой, сказал, садясь напротив древнего чудовища. «Нет, он ничего не принимал, просто зарубил их в открытом бою, одного за другим». «Серьезно?» — воскликнул Терций, вскакивая. Выровнял холст, глаза полыхают лихорадочным огнем. «Обычный человек убил помазанных и выжил?» «Серьезнее некуда», — ответил Урбан, глядя на гвозденосца из-под кустистых бровей. «Более того, мы нашли его в Святой Земле. И я считаю, что там он не просто так прогуливается. Думаю, тебе не стоит разъяснять». «Даже уговаривать не надо», — прорычал Терций. Орландо поежился и обернулся, но никого не увидел. Солнце перевалило зенит и старается стрельнуть в глаза. Сухой ветер обдувает лицо и стремится приподнять края платка, закрывающие шею. Они идут по широкой караванной тропе вдоль иссыхающей реки, чьи берега заросли кустарником и чахлыми пальмами. В зарослях шебуршится мелкое зверье, а над водой порхают мелкие птицы. Крас постоянно поправляет платок, оттягивает одежду и озирается на верховых, проносящихся мимо. Лицо мальчонки распухло, а запекшаяся кровь придает совсем уж жуткий вид. За пояс заткнул подаренный кинжал и теперь идет, выпитив грудь, да задрав подбородок. Если присмотреться, то на основании шеи видна белая полоса несгорелой кожи. В какой-то момент свернули с дороги и продолжили идти вдоль берега. Впереди за рекой постепенно из жаркого марева проступают барханы, поросшие колючим кустарником. За ними едва заметные горы с белоснежными вершинами. Воздух у самой земли рябит и будто отражает свет, словно жидкое зеркало. Орландо идет, положив левую ладонь на навершие эфеса, в задумчивости скребет грудь. В один момент останавливается и берет мальчика за шею. «Стой!» «Что такое?» «Засада». Прежде чем Орландо договорил, из кустов высыпали четверо бородачей в запыленной одежде с пятнами крови. В руках зло поблескивают ятаганы с пятнами ржавчины. Оскалились и двинулись на путников, поигрывая оружием. Крас дернулся, но позади еще трое. «Что грязные геуры забыли в краю песков?» — прорычал самый рослый бандит. «Так до песков далековато», — заметил Орландо. «О, так ты умный, по-человечески говоришь. А я-то думал, франки только и могут блеять». Крас схватился за кинжал, и разбойники дружно заржали, указывая пальцами. Главарь широко улыбнулся и сказал: «О, какой хороший бача-бази выйдет! А ты, путник, деньги оставляй и иди дальше, так и быть». «А если я откажусь?» — с искренним любопытством спросил Орландо, склоняя голову к плечу. Разбойник фыркнул и кивнул на парня, остальные со смешками пошли к Орландо, громко обсуждая, что отрубить первым делом. Когда между ними осталось три шага, парень медленно потянул шпагу из ножен. Крас увидел смазанное движение, покачнулся от толчка в плечо и плюхнулся на задницу. Орландо исчез, оставив пыльное облачко, и появился перед бандитами. Те заорали, вскидывая ятаганы. Двое рухнули, визжа и прижимая обрубки рук к груди. Орландо движется так, будто знает, куда будут бить, ускользает в последний миг. Фигура смазывается в горячем воздухе, клинок сверкает, как молния. Парень наотмашь махнул ятаганом, попал в сообщника, но тот умер раньше, рапира прошила горло. С воплем развернулся и успел увидеть искорку на острие. Мимо Краса пробежало трое с гортанным улюлюканьем, налетев на Орландо, и, захлебываясь кровью, упали на землю. Мальчик судорожно сглотнул, силясь осмыслить произошедшее. Только что их окружало семеро взрослых матерых разбойников. Спустя пяток секунд они лежат в дорожной пыли, глядя на мир стекленеющими глазами. Орландо брезгливо отряхнул рапиру, сорвал с ближайшего мертвеца платок и отошел в тень. Сел и начал тщательно протирать клинок, глянул на Краса, сказал сипло: «Ну чё сидишь, иди обыскивай, вдруг что найдешь». Когда Крас пересилил себя и начал переворачивать первого мертвяка, Орландо утер кровь из губ. Во рту остался мерзкий, солоноватый привкус, а в глубине тела нарастала тупая боль.